Да. Да, кстати, оттуда же логика, да. Вот, это такое, именно вражье такое дело. Но Господь говорит через ангела, все, эта мировая система разрушается. Ура, говорит ангела. Упал Вавилон Великий. Он больше никогда не встанет. Потому что Бог сокрушил его. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Здесь третий ангел говорит об вечном страшном наказании, которое обещано грешникам. Он сказал, что всякий, кто поклоняется отступнику, да, кто поклоняется антихристу, лжепророку, и принимает знак их власти, да, на собой печать, он будет вечно мучиться. Здесь описание мы видим очень страшное. Сказано, что будет вино пить ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. В Библии очень часто упоминается чаша гнева Божия, которая символически она как бы наполняется постепенно. Когда она переполняется, тогда уже наступает кара. Мера беззакония Мариев не наполнилась, поэтому Содом и Гоморра, они были сожжены, а другие Марии сохранились. Пока не пришло время, и они не были уничтожены руками евреев. А вот палестинцы были наказаны таким образом Богом. И подобным образом чаша гнева Божия наполняется для всего человечества. И выпьют ее те люди, которые поклонились этому злодею. Почему так ангел выделяет именно вот это последнее отступничество? Как вы думаете? Почему? А почему? А вы помните, мы с вами говорили, что антихрист попускается, он против Богом, да, именно Бог, даже Библия вообще говорит, посылает, да, то есть попускает прийти антихристу. Зачем? Чтобы выявить, как бы, нет, чтобы вытащить из сердец все скрытое, понимаете, да? Чтобы показать, что человеку близко. Человек, который поклонился антихристу, значит, он злодей был по жизни, понимаете? Злодейство, привычка к злодейству сейчас, она приводит к тому, что человек поклоняется антихристу. Понятно, да, почему? Как бы вырастает причинно-следственная связь. Поэтому и здесь, когда говорится о том, что человек, что те, кто поклоняется антихристу и лжепророку, они наказываются так страшно. Почему? Потому что в них все зло, которое было посеяно еще в раю, да, оно доходит до самой своей последней точки. Итак, они будут пить вина ярости Бога цельную, беспримесную. То есть они будут пить неразбавленное, беспримесное вино гнева. То есть это вино гнева будет уже не разбавлено никакой милостью. Некоторые говорят, ой, там Бог потом всех пожалеет, знаете, да, там Бог там всем угрожает, там, да, но потом пожалеет, там, да, никак в вечном мучении не будет, там, да. Или там люди сгорят просто, там, а Бог из всех из бытия выключит там грешников и все. Но мы видим, что Библия говорит по-другому. А Слово Божие говорит, что те, кто принимает печать, кто поклоняется изображению, да, иконе Антихриста, те, кто поклоняется и принимает эту печать на чело, они будут пить вино ярости Бога всегда. Наказание это никакое. То, что они будут мучимы в огне и сере перед ангелами святыми и перед Агнцем. Кстати, да, видеть перед собой ангелов Божьих и Агнца, которого и Христа Спасителя, так? И не иметь возможности никогда к нему попасть. Мучим они будут в огне и в сере. Почему не такое наказание? Нет, а почему сера? Почему это сера? Какой дождь упал на Содом, не помните? Серный дождь, да? Поэтому сказано, одождит Господь на грешнике огни жупил, и дух бурен, часть чаши их, помните, да, вот в псалтире? Жупин, что значит? Сера. Именно сера, понимаете, да? То есть Господь на грешников дождем одождит эту страшную серу горящую, да? Вот поэтому грешник будет гореть в огне и в сере, перед ангелами Божьими и перед Христом. Навсегда. То есть они будут видеть то, чего они лишились. Еще вот просто говорили, что есть такое озеро, храм Георгия Педоносца Пожданское, где будет смываться печать. Это самообольщение. Про печать сказано вот здесь. Оно будет смываться в озере тоже, правильно, в озере. Из огня и сер. Вечно. Вечно будет смываться, да. А все эти там, понимаете, это попытка. Я скажу так, что все эти появления этих преданий — это коварные злые вещи. Почему? Потому что это попытка обольстить людей, понимаете? Что там, типа, ты ничего примешь печать, да? Ну ничего, пойдешь там в озеро, куда-то подъедешь, там смоешь, ничего страшного, понимаете? Нет. Долго придется смывать. Да. Этого не выйдет совершенно четко. Об этом же, например, об этом же страшном наказании предсказывал в древности Исаия, пророк. Он говорил: как небо, новое небо и новая земля, которую я сотворю, сейчас 6 глава его, всегда будет перед лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть перед лицом мое на поклонение, говорит Господь, и будет выходить и увидит трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. Почему трупы? Потому что они духовно мертвы. Они осознают все, конечно, они все видят, да, но они трупы. И вот эти, это участие уготовлено грешникам. Кстати, ужас, да, вот представьте себе, вот зрелище, да? Вечно гореть в огне и сере перед ангелами Божьими, да, перед Христом. Да. Да, вот, да. Да, вот об этом говорит как раз сейчас Библия. И дым мучений будет восходить во веки веков. Именно об этом она говорит. Что? Да. Кто не при жизни не помирился, тот уже не получает прощения. После того, как ты миновал порог смерти, время прощения закончилось. Поэтому покаяния нет после смерти, знаете, да? В аде нет покаяния, да. Вот, и поэтому, кстати говоря, мы должны торопиться, понимаете, покаяться. Люди говорят, ой, я потом подожду, я еще не созрел для покаяния. Обычно они дозревают, знаете, так на хорошей печи. Вот, и сказано, что они будут, и дым мучения их века веков восходит. А слово мучение здесь понимать иначе нельзя, понимаете, это именно сознание, именно мучение, это пытка, там можно привести там пытки там их. Они будут вечно мучиться, и дым будет подниматься перед ними. Как вот Авраам, то здесь просто отсылка на самом деле к книге Бытия. Помните, сошел огонь и сера от Господа на Содом и Гоморру, да? А мы помним, что апостол Иуда говорит, что это Содом и Гоморра — это прообраз всех грешников, которые будут в вечности мучиться. И Авраам увидел дым, поднимающийся, как дым из печи над проклятыми городами. Но в чем разница? Что они будут сохранять свое существование тогда. Вот в этом пламени навечно. И чтобы не думали, что они будут там бессознательны, их там не будет, что дальше говорится? И не будут, и не имеют, и нет, не имеют покоя ни днем, ни ночью, поклоняющийся зверю и изображению его, если кто-нибудь примет клеймо имени его. Видите? Они покоя не будут иметь ни днем, ни ночью. То есть они будут, никогда не будут находиться в покое. И как говорит Андрей Писарист, это не значит, что у них там будет день и ночи. А дело в том, что, ну, это означает, что, во-первых, всегда не будет, да, в нашем употреблении. Но и второе, то, что они не будут причастны покою святых, которые в вечном дне находятся, да, и ночь их никогда не закончится. Вот, это как раз вот очень образ хорошо, вот это знание о будущем хорошо иметь, когда хочется, знаете, впасть в грех и не вылезать из него, знаете, вот. Здесь, как говорит дальше описание, здесь стойкость святых, соблюдающих заповеди Бога и веру в Иисуса. То есть как раз здесь и проверяется. Вот в этот момент проверяется стойкость святых. Некоторые говорят, ну как же там перетерпеть такие страшные времена? Здесь проверяется стойкость, да, терпение. Перетерпите, будете вечно радоваться.